Об увлечении членов Союза композиторов православным хоровым пением, многие из них члены ВКПБ и активные при том, не все, конечно. Причем не то, чтобы композитор написал церковный хор, ну, два или три, так нет. Оперируют крупнокалиберными диаметрами, мессы, обедни, всеночные бдения, реквиемы, магнификаты и так далее и тому подобное. Причем все это в десятках названий. Министерство культуры в свой покупной ценник за произведение вынуждено внести жанры литургия, реквием, месса, магнификат, обедня, всенощная и так далее. Ничего, конечно, в этом как будто дурного нет, но все как-то уж слишком прагматично, деловито, бизнесменно, торгово. Еврей Шнитке обратился, кажется, в католика, написал православную службу, покаянную обедню, почему-то на армянские слова. Имеется в виду следующее сочинение Альфреда Шнитке «Концерт для смешанного хора», стихи Григора Нарекацы из книги «Скорбных песнопений», русский перевод Наума Гребнева, в шести частях, 1984-85 годы. Сведения из книги Холопова, Чигарева, Альфред Шнитке, «Очерк жизни и творчества», Москва, советский композитор, 1990 год, страница 340. Вот поди и разбери на страшном суде, кто он был такой. Конечно, в наше сложнейшее время трудно определить, кто есть кто. Кто какой нации, кто какой веры, кто мужчина, кто женщина, а кто и то, и другое. В 60-е годы. Шостакович был музыкальным аналогом так называемой эстрадной поэзии Евтушенко и Вознесенского, получившей огромный резонанс в обществе. И совершенно не случайно, конечно, их плодотворное сотрудничество. Тринадцатая симфония, казнь Степана Разина, лирические канцоны Микеланджело Буонаротти в переводе Вознесенского. Герой Зощенко. Зощенко — поэт Зиновьевско-Кировского Ленинграда. Это не только социальный герой, пролетарий, не только герой 20-х послереволюционных лет. Он еще и местный, типичный лишь, главным образом, для Ленинграда герой. Ведь именно Петроград-Ленинград остался почти без своего коренного, что ли, населения. Сотни тысяч жителей в годы владычества Троцкого и Зиновьева были а. убиты, расстреляны, б. выселены, арестованы, сосланы в лагеря, в. мобилизованы, г. бежали от страха, умерли от голода. Зиновьев и его сатрапы, такие же палачи, заселили город своими. Произошла массовая депортация евреев с юга, из бывшей черты оседлости, из Прибалтики, из Риги, Киева, Одессы, белорусских городов, Гомель, Витебск, Рогачев, станция Быхов, Шклов, Могилев, Бердичев и так далее. Городские низы, пролетарии и люмпины, пригородное мещанство стали обитателями бывших барских, а ныне коммунальных квартир. Вот быт Зощенко. Это не петербуржцы-петроградцы. Это именно ленинградцы. А еще вернее сказать, зиновьевцы. Идеал жизни — сытое рабство. Негритянский раб, унижаемый нищий дядя Том, это устарело. Современный раб, сытый раб, человек-механизм, человек-машина — Однако машина ухоженная, аккуратно смазываемая, мытая, сытая и прочее. Недочеловек. Управляющий им хозяин наслаждается жизнью, имеет свое искусство, например, балет, Соломея по-прежнему в большой моде и так далее. В долгих беседах с Отаром Васильевичем разговоры все чаще возвращались к проблеме религиозного отношения к миру, религиозного сознания. Отар Васильевич так-таки швили. Постепенно этот вопрос становился основным, кардинальным. Именно по этой линии точно разделялся мир, а не по социальной, национальной и иной. Искусство зашло в тупик. Оно потеряло глубину, потеряло душу, потеряло смысл и значение божественное. Оно утратило и человеческое, обратившись в механическое, инстинктивно животное, безмелодично ритмическое, примитивное. Тоже и поэзия. Например, поэзия Бродского. Только ритмическая, без мелодии, без гармонии. Цветаева, Ахматова и их последователи сами уже производные, рационально-истерическое. Истерические страсти — одно самовыявление без любви, без ее примата. Пушкин воспел любовь, и плотские утехи, и глубокие трагические страсти. Он воспел свое чувство, воспел предметы своей любви. Тоже Есенин, Блок. Но где у мадам Цветаевой предметы ее страсти? Не говорю об Ахматовой, это что-то нечистое, плотски развращенное. Все это осталось в 1910-17 годах. Люди рождены уже были болезнью, гнилостью несет от них. Истерические чувства Пастернака, Цветаевой, дартуарная поэзия Аннинского. Что-то второразрядное во всех в них. Очистительной грозы нет в них, как в Блоке, Есенине, Маяковском. Душный мир, спертый воздух, коридор женской гимназии, со всюду ощутимым запахом туалетных комнат. И у Бродского нет совсем свежести. Все залапанное, затроганное чужими руками, комиссионный магазин. Качественные, но ношенные вещи, ношенное белье, украшения с запахом чужой плоти, чужого тела, чужого пота, нечистота во всем. Нет свежей женщины, свежего плода, яблока, свежей ягоды. Что-то нечистое, уже бывшее в употреблении, всегда. Нет никакой свежести в языке. И это даже не язык, а всегда жаргон, местечковый, околонаучный, подмосковно-дачный. Тоже и в музыке. Несвежий музыкальный материал, как несвежее белье, неодухотворенный и измышленный. 6 февраля 1993 года. Сегодня в гостях у нас была Людмила Георгиевна Карачкина, старший научный сотрудник Института теоретической астрономии, работающая в Крымской обсерватории. Она наблюдает малые планеты и открыла несколько новых. Замечательно скромная, сердечная, умная, интеллигентная женщина с большим тактом и вкусом. С нею две дочери, молоденькие девушки Маша, музыкантша-пианистка, и Рената, скромные, воспитанные, целомудренные девочки. Отец их — математик, ученый. Провинциальная русская интеллигенция Люди высокой пробы, черт возьми. Нет, Россию даром не возьмешь. Открытым ею звездочкам присвоены имена Достоевского, Булгакова. Карачкина, между прочим, сказала, и меня поразило этим, что лучшее, сильнейшее произведение Булгакова — «Собачье сердце». Вот уж удивился я. Сколько раз я говорил это знакомым, и не припомню, чтобы кто разделил мое мнение. Пастернака и меня, многогрешного.